В очередной раз Василию Никоновичу пришлось постоять, успокаивая нервы. Это даже привлекло внимание военного патруля, который подошел проверить документы. Но, увидев удостоверение судьи, патрульные поспешили извиниться и ретироваться. До уличной забегаловки, в которую Немитов изначально и шел, он добрался уже почти спокойным. Вышедший навстречу владелец радушно указал на уютные столики под навесом. «Добрый день, Василий Никонович, добрый день, прошу». А затем спохватился и посмотрел на подвал, где, собственно, и располагался основной зал. «Или вы внутрь, а то, видите, сегодня ветрено». «Нет-нет, Иван Емельянович, я на улице посижу», — успокоил его Немитов. «Лучше подышу свежим воздухом, выпью вашего чайного сбора, если не возражаете, или даже, знаете, а давайте кофе. Есть у вас кофе, а то как же, есть. Прямо из Африки, Василий Никонович». Владелец забегаловки расплылся в довольной улыбке. «Не извольте беспокоиться. Сейчас песок нагрею, джезвочку поставлю. 5 минут, и все готово. Вы выбирайте пока столик, Василий Никонович. Может, закусок каких? Нет-нет, просто кофе. Спасибо, Иван Емельянович». Зайдя под навес, Немитов сел за любимый столик, позволявший наблюдать за улицей и прохожими, которых, правда, в последнее время не было, и стал ждать кофе. Несмотря на спокойствие, которое теперь буквально излучал Василий Никонович, внутри у него еще клокотали злости и возмущения. На Бродова, на себя, на сына, на всю ситуацию. И даже сегодняшний обвиняемый вызывал глухое раздражение. Хотя уж он-то здесь точно ни при чем, самый невиновный во всей этой кампании. Но надо было сжать зубы и сделать дело. И если в первые разы, когда Бродов чего-то просил, Немитов лишнего слова ему не говорил, то в этот раз решил показать норов. В конце концов, где он, судья, а где этот полицейский? Не слишком ли много тот о себе возомнил? Пока Немитов пытался справиться с обуревавшими его эмоциями, ему принесли кофе. Чашку с блюдцами, заполненную напитком джезву, прямо на подносе с разогретым песком. Заметив, что уважаемый посетитель не в духе, владелец забегаловки не стал приставать с разговорами. Молча поставил кофе, вежливо кивнул и скрылся в подвальчике. Немитов посмотрел ему вслед, а затем перевел взгляд на подвальное окошко, через которое, он точно знал, Иван Емельянович видит всех приходящих к нему посетителей. Немитову тоже хотелось бы работать вот так, встречать посетителей, искренне улыбаться старым клиентам, радовать людей вкусной едой и ароматными напитками. Но первооснова раз и навсегда определила его будущую профессию. Задумчивость сыграла с Немитовым злую шутку. Он и не заметил, как к его столу подошел седой мужчина. Обычно от подобных конфузов менталиста спасала способность улавливать чужие эмоции, но то ли мужчина особых эмоций не испытывал, то ли сам Немитов был так взвинчен, что не ощутил чужого присутствия. И когда подошедший заговорил, судья вздрогнул от неожиданности. «Вы позволите присесть?» – поинтересовался седой мужчина, указав на стул рукой, затянутой в плотную перчатку. Возможно, Василий Никонович и не отказал бы в другое время, но сейчас не желал никого видеть. Поэтому и вспылил, когда мужчина, не дождавшись разрешения, начал усаживаться. «Да что вы себе позволяете? Уходите! Я не хочу соседей!» – потребовал Немитов. «Вокруг много пустых столов, там и сидите. Но мне не нужен пустой стол, мне нужен стол занятый», – спокойно ответил седой, на правой щеке которого Василий Никонович рассмотрел хвостик темной кожи. «Позвольте представиться, я не желаю знать, как вас зовут», – проговорил Немитов, торопливо подтягивая к себе поднос с джезвой, чтобы пересесть за соседний стол. «Сядь, Немитов», – потребовал мужчина, заставив того на мгновение застыть. «Сядь и не испытывай моего терпения, уважаемый судья». Седой незнакомец знал, кем работает Немитов. Знал он и имя судьи. А значит, в его недобрых намерениях не осталось никаких сомнений. И Василий Никонович ударил мгновенно, будто всю жизнь готовился. Он даже не знал, что так умеет. В сторону Седова сорвались разом 3 заклятия. Подчинение, усыпление и кома. Немитов был уверен, что если не подействуют первые 2, то хотя бы 3-й добьет противника. Но все 3 заклятия повисли в воздухе, наткнувшись на какую-то неизвестную Немитову защиту. А пришлый с интересом осмотрел плетение, висевшее перед его носом, и улыбнулся. «Недурно, Василий Никонович, недурно», а затем поднял взгляд на оторопевшего судью. «Меня зовут Иванов Иван Иванович, кстати, несложно запомнить, правда, что?» «Да что это за защита такая?» – растерянно возмутился Немитов, весь боевой запал которого от удивления прошел. «Как же так, у нее есть поэтическое название, а есть и более научное», – спокойно ответил Иванов. «Те, кто сталкивался с этой защитой в древности, прозвали ее щит окаменевшего времени, а вот позднее называли уже проще – временной щит. Впрочем, это в самом деле единственное, что вас волнует. Откровенно говоря, вы правы», – посмурнел Немитов. «Меня волнует, что вы заставляете меня с собой общаться, что запрещено законом. Я судья, да я в курсе, поверьте», – напомнил Иванов. «Тогда я пойду, и не пытайтесь меня остановить, иначе охрану позову». Немитов достал телефон и положил палец на значок тревоги, который должен был передать судебной охране и сигнал, и местоположение. «Вам не понравится, не надо решать за меня, что мне понравится, а что нет», — улыбнулся Иванов. «А вы, сядьте обратно и слушайте». «Не буду», — упрямо отозвался Немитов, продолжая выбираться из-за стола. Иванов вздохнул и бросил в сторону какое-то плетение. Судя по возникшему вокруг стола куполу, прикрыл их разговор от любопытных, но Василий Никонович в подобных заклятиях плохо разбирался. А когда мужчина снова перевел взгляд на судью, Немитов мог разве что поразиться перемене, что произошла с лицом Седова. Еще секунду назад это был спокойный и воспитанный человек, и вот, напротив уже сидел жесткий, даже жестокий и очень опасный тип. «Слово и дело государева, сел обратно, гнида, живо», — потребовал Иванов у замершего Василия Никоновича. «Не заставляй меня вставать и сажать тебя». Он чему-то усмехнулся, а потом закончил недавней фразой самого судьи. «Иначе я все-таки встану, тебе не понравится, и охране твоей тоже». «Ну», — на столе зазвенела пластина ярлыка, заставив Немитова внутренне содрогнуться. Если до ее появления он еще мог надеяться, что все это чья-то дурная шутка, то сейчас, когда ярлык звонко подпрыгивал по доскам стола, надежды не осталось. За одним столом с Немитовым сидел царский опричник, и все желание Василия Никоновича сопротивляться вмиг куда-то испарилось. Он очень медленно сел обратно и, долив себе кофе из джезвы, откинулся на спинку стула. «А может, оно все и к лучшему, ну сколько можно было страдать с этим грузом на совести?» «Итак, Немитов Василий Никонович», — проговорил Иванов, сунув руку за отворот пиджака и, выудив оттуда сложенную вдвое папку, кинул ее на стол. «Речь идет, конечно, не о вас, вы же честный подданный его царского величества, честный судья, очень сознательный двусердый гражданин Руси». Немитов покосился на папку и вздохнул. Дело он узнал сразу, довелось и в руках подержать, и рассмотреть хорошенько. «Есть, конечно, несколько странных приговоров в вашем послужном списке», — Иванов усмехнулся, — «но всякое бывает. В конце концов, те осужденные и впрямь были не самыми законопослушными людьми, гораздо менее законопослушными, чем ваш старший сын». «Да, Василий Никонович, к чему это представление, Иван Иванович?» — устало спросил Немитов. «Оставьте ваши игры, говорите уже, как есть. Вся наша жизнь – игры, и они, бывает, иногда приводят к смерти. К сожалению, такое случается. Послужив с мое, начинаешь легче относиться к этому вопросу», — Иванов улыбнулся. «Знаете, сколько людей на дорогах Руси сбивают ежедневно, Василий Никонович?» «Никогда не интересовался этим вопросом», — ответил судья. «В день водители совершают 58 наездов на пешеходов, Василий Никонович. Треть из этих наездов, с летальным исходом», — Иванов расправил папку с делом. «Я слышал, что не больше четверти», — отозвался Немитов ровным, но безжизненным голосом. Эмоций у судьи не было, перегорел. Честно говоря, ему было уже плевать на свою судьбу, и даже на то, получится ли утащить с собой на каторгу Бродова. Ему хотелось только одного, чтобы все это побыстрее закончилось. «Так и в государственные списки попадают не все случаи», — улыбнулся Иванов. «Некоторые дорожные происшествия не попадают. Понимаете, Василий Никонович, человек ведь умер, и ему теперь не помощь. А водитель, даже если виноват в произошедшем, может статься, принесет обществу больше пользы, если останется на свободе. Так ведь, возможно? Вот взять, к примеру, молодого человека из этого дела», — Иванов постучал пальцем по папке. «Сам по себе он неплохой, молодой, глупый, конечно, ветер в голове, но талант есть. Упустили немного в его воспитании, но ведь если поучить юношу уму-разуму, то еще и толк из него выйдет. Верно ведь, как скажете», — устало проговорил Немитов, потому что понял, Сейчас его снова попытаются взять в оборот. Я скажу так, в Хвалынском воинском училище есть место на нынешний год обучения. Этому молодому человеку, Немитову Александру Васильевичу, конечно, придется начать с обычного воина, не с десятника даже. Но голова у него на плечах имеется, да и таланты есть, а строгость обучения поможет стать достойным подданным русского царства. Так ведь, предположим, кивнул Немитов. И, к слову, в судебном приказе по Хвалынскому княжеству как раз освободилась должность старшего судьи. Подойдет талантливому человеку, который пусть и совершал ошибки, но не ради себя, а ради сына. Да и честь с совестью у этого талантливого человека имеются. Так стоит ли ломать сразу две жизни полезных для отечества людей, вспоминая былые грехи? Иванов замолчал и, ожидая вопросов, посмотрел на Василия Никоновича. И что же придется делать талантливому судье, чтобы спасти талантливого молодого человека? Ожидая очередного подвоха от судьбы, спросил Немитов. «Сперва вам придется вернуться в зал суда», — снова улыбнулся Иванов. И там, глядя в глаза тем, кому кое-что обещали, нарушить это глупое обещание, а точнее, оправдать некого седого Федора Андреевича, признав за ним самозащиту. «Согласитесь, ничего страшного или идущего вразрез с совестью я не требую, но это сперва», — вздохнул Немитов, уже наученный горьким опытом. «А что потом? Сегодня, как я понимаю, к вам подойдут за судебными разрешениями и тайный приказ, и особый следственный отдел темного и полицейского приказов. Вы уж постарайтесь выдать им те судебные разрешения, которые они запросят. Тем более, они тоже вразрез с правдой и совестью не пойдут. Заметьте, я не требую, только прошу постараться». «И все», — уточнил Немитов, даже не веря ушам своим. «И все», — кивнул Иванов. «Как оправдаете Седова, к вам подойдет мой человек и отдаст приказ о переводе. Вы только его сразу не подписывайте. Сперва дождитесь тех двух судебных разрешений, а то нехорошо получится, если вы вынесете по ним решение, уже подписав приказ о переводе в Хвалынь. А это», — Немитов указал на папку с делом. Иванов молча потянулся к столу и, сняв с подноса джезву, положил на горячий песок папку с делом. «Как только мне сообщат, что Седов оправдан, я спалю эту папку на этом самом подносе», — улыбнулся он. «И вы больше никогда ее не увидите. А если, если родственник пострадавшего опять заявит», — нахмурился Немитов. «Не заявит», — спокойно ответил Иванов. «Я даю вам слово, а вы знаете наши правила». «Знаю», — Немитов вздохнул, — «но Бродов будет в ярости. Он к зданию суда притащил три десятка сильнейших бойцов из городовых. Обещал, что арестует меня, если я соглашение нарушу. Это, конечно, незаконно, но закон у нас в Покровске сейчас соблюдают все меньше и меньше». «Василий Никонович, у суда есть охрана», — жестко проговорил Иванов. «Скажите ей, чтоб выполняла свои обязанности и не подпускала к вам городовых Бродова. Ну что вы как маленький, ей-богу, охрана не справится с этими мордоворотами», — покачал головой Немитов. «Опять детские разговоры. Василий Никонович, давайте я вам, прямо как в сказке, пообещаю», — предложил Иванов. «Если сделаете все, как я сказал, то завтра с семьей будете на пути к Хвалыне. Идите в суд, оправдывайте Седова, а если городовые Бродова вас попытаются достать, прикажите охране прогнать их из судебного приказа. И вот увидите, все сложится, как в сказке, хоть вы в них давно и не верите. Уже послезавтра будет сидеть на набережной Волги, вдыхать соленый воздух со стороны Хвалынского моря и кушать с супругой свежую рыбку, только выловленную. Хм». Немитов оставил чашку с кофе и покосился на Иванова. «То есть, я могу встать, пойти и все выполнить?» «Да, вставайте и идите», — великодушно разрешил Иванов. «И даже можете за кофе не платить, я сам допью и оплачу». «Так я пойду», — уточнил Немитов. «Идите», — Иванов улыбнулся. «Мой человек передаст вам документы, как только выйдете из зала суда». «Ага, я понял», — кивнул Немитов, поднимаясь из-за стола. Он еще раз посмотрел на замерзшие в воздухе плетения, затем на Иванова, на купол тишины, что окружил их столик, когда Иванов разозлился, а потом спешно двинулся к зданию судебного приказа. Василий Никонович все еще не верил в то, что с ним происходит, но он своими глазами видел позолоченный ярлык опричника, а такой в торговых рядах не купишь. А еще опричники, когда обещают, всегда выполняют обещания. Такое у них бытует правило испокон веков. Иванов же, проводив судью взглядом, покачал головой и достал трубку из кармана брюк. Выбрав нужный контакт, Он дождался соединения и проговорил: «Как только Седова оправдают, немедленно набери меня, и пусть твой человек передаст пакет с документами Немитову». «А что делать с этим родственником сбитого?» – недовольно отозвалась трубка. «Ты его проверил?» – уточнил Иванов. «Само собой», – еще недовольнее отозвалась трубка. «Тот еще тип, каторга по нему плачет горючими слезами. Я даже лично пообщаться успел. Он, правда, не хотел общаться, но на его хотелки мне насрать. И что узнал?» – усмехнувшись, спросил Иван Иванович. «Денег ему дали, чтобы он на младшего Немитова заявление писал и писал без роздыху. Так-то вначале он и отступными от старшего Немитова был доволен. Но, видишь, пожадничал», — недовольно отозвалась трубка. «Ну, в расход его тогда», — решил Иванов. «И сделайте все красиво, чтобы на его покровителей Вилкиных указывало». «Сделаем, не беспокойся», — буркнула трубка, и собеседник отбил вызов. Иван Иванович Иванов взял чашку судьи, вытряхнул кофе и сплел заклятие, которое обдало чашку кипятком, смыв следы предыдущего использования, а потом, налив в нее новую порцию, пригубил. «А ничего, бодрит», — заметил он. «Не так, как раньше, но все еще». Том 2, глава 16, из эфира новостного выпуска 5-й телевизионной волны от 22.08.2033. На связи наш осведомитель в Покровске на Карамысе, Геннадий Волотов. «Геннадий, что сейчас происходит в городе?» «Добрый день, Татьяна». «Добрый день, уважаемые зрители. Сейчас из Покровска полным ходом продолжается вывоз населения. Город перенасыщен военными подразделениями, но жизнь ни на минуту не замирает. Мы стоим у здания судебного приказа, где в настоящий момент рассматривают какое-то громкое дело. Судя по тому, как много служивых людей здесь собралось, это что-то по-настоящему интересное, и сейчас мы с вами». Смотрит куда-то в сторону. «Простите». «Так вот, у здания судебного приказа сегодня собралось более 60 городовых, в том числе и двусердых. Кроме того, я видел осведомителей местных вида». Снова смотрит куда-то в сторону. «Простите еще раз, Геннадий, что-то происходит». «Да, да, прямо сейчас из здания судебного приказа звучат выстрелы». «Да что же это, разве так можно, Геннадий? Это просто возмутительно, господа. Сейчас Алексей покажет, что происходит». «Алексей, будьте добры, переведите картинку. Очень надеюсь, что все происходящее привлечет внимание высшего руководства приказов и всей Руси». Пока длился перерыв в заседании суда, мы с Пьером и Марией Михайловной успели обсудить наши перспективы. Хотя головой я понимал, это сейчас они наши, а спустя время имеют шансы стать лично моими. И я справлюсь, зуб даю, даже на каторге не пропаду. Вот только за сестру было тревожно. И, конечно, Константин попытается достать темного, а Мария Михайловна ему поможет. А если все получится, они и о Софии не забудут, вытащит и доставит высшим. Но вот что будет дальше: смогу ли я помочь сестре, или ей придется самой справляться? Да, пока и Мария Михайловна, и Пьер были решительно настроены мне помочь. Но это пока. Пока не вывезено училище, пока есть хоть какая-то надежда меня оправдать. Я не строил иллюзий о том, что васильки вечно будут на моей стороне. Еще пара неудач, и все, буду списан. И винить в этом некого, да и незачем. Мария Михайловна обязательно обо мне погрустит. Она в глубине души очень добрая. Но даже госпожа проректор не будет печалиться вечно. У нее и другие ученики есть, которым требуется внимание и помощь. А Пьер, каким бы молодцом ни был, настоящий франк, поэтому без оплаты палец о палец не ударит. В общем, память Андрея подсказывала: в таких вопросах энтузиазм защитников держится от 3-4 месяцев до полугода, редко когда больше. Так уж устроена психика человека. В мире Андрея, используя эту особенность, специально затягивали дела, заниматься которыми не хотелось, или те, которые надо было замять. Даже если человек был сильно обижен и расстроен, в какой-то момент желание покарать виновного и навести справедливость у него шло на спад. Да, к тому же, находились новые дела и заботы, и дело благополучно забрасывалось. В общем, я не обольщался по поводу дальнейших планов. Пока еще они у меня с руководством васильков общие, но пройдет время, и я останусь один, нос к носу с проблемами. И словно, чтобы лишний раз об этом напомнить, через полчаса меня снова увели в отдельную комнату. А спустя минуту, вот сюрприз, туда опять пожаловали Михеев и Бродов. При этом тот слизняк, который помладше в чинах, снова открыл было рот, но тысячник полиции показал ему кулак, и Михеев тут же заткнулся. только вытаращенными глазами смешно похлопал. Видимо, очень хотел высказать мне свое наболевшее. «Плохи ваши дела, ваше благородие», — Обродов тем временем принес от стены стул, поставил перед мной и уселся. «Или, может, пришло время перейти на «ты»? Для вас, сударь, я всегда буду на «вы» и ваше благородие», — холодно ответил я. «Очень зря, ваше благородие, очень зря», — нахмурился Бродов, которого мое поведение, похоже, сбивало с толку. «Мы ведь и сейчас еще можем договориться, как бы замять это дело. А вы, сударь, не охренели ли часом?» — удивился я. «Мало того, что вы донимаете меня во время суда, что, насколько я помню, запрещено законом, так еще и предлагаете вот здесь, прямо в обители правосудия, дело замять. То есть вы мне в лицо говорите, что можете повлиять на суд, верно? Или просто врете, но тоже в лицо?» Бродов на миг замолчал, моргнул, а потом скривил губы. «А ты, сучонок, тупой, как я погляжу!» Не выдержала душа поэта издевательств, исходящих от какого-то малолетки, каким он меня считал. «А ты, хамло, Татьевич», — ответил я спокойно. «Наглое, взорвавшееся хамло». Бродов сжал кулаки и заскрипел зубами так, что аж слышно было. «Привык сделки со всеми заключать?» — усмехнулся я. «Привык загнанных в угол использовать?» «Да, козлина». Головой я понимал, что 19-летний Федор такого сказать не мог. Из меня рвались знания и опыт Андрея, а это были знания и опыт пожившего свое человека, который, к тому же, и крутился в сфере охраны правопорядка, но поделать с собой ничего не мог. Бесили меня эти двое так, что сил никаких не хватало. «Чего вылупился-то, урод?» — с усмешкой спросил я, глядя, как белеют костяшки пальцев на сжатых кулаках собеседника. «Ударить хочешь? Так ударь, не стесняйся. Сделай мне подарок, я даже помогу. Под твой кулак так подставлюсь, чтобы кровища из моей рожи рекой лилась. Думаешь, охрана судебного приказа будет тебя, злобного мудака, выгораживать? Даже если тебе кажется, что ты их за жопу схватил, нет, не станет. Что, забыл? Покушение на жизнь Двусердова – это пожизненная каторга. За что бы ты их там ни прихватил, оно не стоит пожизненной каторги. Вот же ты, гнида мелкая», – не удержался Михеев, стоявший у стены. «А ты вообще хлебальник свой завали», – посоветовал я. «Ты, говно, Михеев, не человек, а бурдюк с говном. Ты рот открываешь, а дерьмом несет на версту». Пришлось замолчать, усилием воли заставляя себя успокоиться. Что-то да, разбушевался немного, а потом уже спокойно продолжил. «Судари, у меня есть для вас очень любопытное предложение». «Да пошел ты», — буркнул обиженный Михеев. «Совсем обнаглел?» — мрачно поинтересовался Бродов, у которого желваки ходуном ходили. «А предложение такое: сейчас вы поднимаете свои наглые жопы и валите вон в ту дверь, и делаете так, чтобы я ваших рож больше не видел до конца суда, иначе я чуть-чуть занервничаю и сам кинусь на ваши кулаки, подниму шум, разобью себе рожу, устрою скандал, и тогда уже вы будете судьям объяснять, что забыли в этой комнате, и доказывать, что я сам себе лицо о ваши кулачонки расквасил. Только не здесь будете объяснять, а вышими. Вот такое предложение, господа, и действует оно, пока я считаю до пяти». «Раз». Михеев посмотрел на своего начальника, а тот не отрывал взгляда от меня, и на его лице можно было прочитать целую палитру чувств, от крайнего удивления до страха. «Что ж, если бы я попал, как герой книжек из мира Андрея, в какой-то РПГ, сейчас бы точно заработал какую-нибудь редкую ачивку». «Два», — проговорил я и улыбнулся. «Семен Татьевич», — проговорил Михеев, пятясь к двери, но его начальник, похоже, еще не готов был верить в происходящее, и я решил ему помочь. Встал со стула, расправил затекшие мышцы, заговорщицки подмигнул Бродову и со всей силы легнул казенное имущество, одним пинком отправляя в стену, отчего бедный стул жалобно затрещал. Три. А Бродов, наконец, понял, что я не шучу. Ему, видимо, даже в голову не приходило, что молодой парнишка, загнанный в угол, перед лицом неминуемой каторги, может так себя вести. Однако же треск мебели, столкнувшийся со стеной, прозвучал для Бродова предупредительным выстрелом и живо напомнил о том, что он прямо сейчас нарушает закон. А если я начну кричать, возмущаться и изображать жертву побоев, сюда слетится с десяток охранников судебного приказа, которые ему, Бродову, ну совсем ничего не должны, и появятся вопросы, и поднимется скандал, и, вполне возможно, судебное заседание придется переносить. А это время, Это элемент случайности, это внимание тайного приказа. Все это главному полицейскому Покровска было не нужно. Да что ж сегодня за день, бросил Бродов, поспешно встал со стула и, даже не пытаясь сохранить лицо, ломанулся к выходу из комнаты. 4. Рявкнул я ему в спину, внутренне улыбаясь. Да толку сопротивляться, их всех купили, там все заодно. Я испугался, вот и согласился. Сколько раз Андрей слышал подобное в предыдущем мире, и каждый раз он качал головой, не в силах доказать человеку, что нельзя купить всех. Что именно испугать, заставить думать, что все в структуре заодно, и было главной целью. Тот, кто идет на такие поступки, как этот Бродов, привык чувствовать безнаказанность, привык знать все ходы-выходы, привык чувствовать страх. Но ведь над такими всегда есть кто-то еще, и обычно этот кто-то и есть тот, кто может сделать это разорвавшемуся подчиненному. И такие Бродовы жутко боятся этих стоящих выше, а еще боятся предательства тех, кого заставили работать на себя деньгами или шантажом, потому что понимают, те служат им не за совесть, а за страх и корыстный интерес. К слову, когда Бродов добрался до двери, охранник судебного приказа, несший там дежурство, как раз заглянул, чтобы узнать, что за шум и нет ли драки. И Бродов с Михеевым чуть с ног его не сбили. 5, сука, рявкнул я в спины полицейским, и не ходите сюда больше. Я бы им еще и правильный жест бы в спину показал, означающий, что их только что поймали, но наручники и скованные за спиной руки очень уж мешали. Вместо этого я спокойно дошел до своего стула, поднял его, хотя для этого пришлось становиться к стулу спиной, и сел, заложив ногу на ногу. А охранник, наблюдавший из коридора, заметив, что я успокоился, выдохнул и прикрыл дверь. Сидеть пришлось долго. Стул был неудобный, но лучше неудобный стул и ожидание, чем разговоры с такими уродами, которые ко мне недавно заявились. Я даже успел немного подремать до того, как меня снова повели в зал заседаний. Настрой был уже совершенно не боевой. Я готовился принять обвинительный приговор и не сразу понял, что что-то изменилось в атмосфере. Что еще удивительней, источником изменений оказался судья. Он вошел в зал бодрой походкой, в своей судейской маске, с развивающейся за спиной мантией, а следом очень спешили два его помощника. Но вот настроение у судьи было совсем другим. Когда он уходил, был подавленный зол. Сейчас же из него во все стороны плескал оптимизм. И нет, во мне не пробудились способности менталиста. Просто такое изменение нельзя было не почувствовать. Даже Михеев, злорадно ерзавший на своем месте, подобрался и ощутимо напрягся. Снова всех попросили встать, а судья взял слово. Полились перечисления моих грехов и соответствующие им пункты из свода законов Руси. Да так быстро, что я вскоре потерял нить рассуждений, как, впрочем, и многие присутствующие. И только по удивленному и все более радостному лицу Пьера я понимал, что говорится что-то хорошее. А потом прозвучало то, что я меньше всего ожидал услышать. Действия Седова Федора Андреевича признать случаем обоснованной и разрешенной самозащиты. Обвинение в нападении и убийстве снять. С настоящего момента считать Седова Федора Андреевича невиновным и освободить из-под стражи в зале суда. Надо было видеть лицо Михеева, когда подошедший охранник судебного приказа раскрыл на мне наручники. Зал взорвался шумом. Родные убитых, Михеев и еще несколько городовых рванули со своих мест. Кто к судье, кто ко мне. Но у них на пути стеной встали местные охранники. Судья попытался покинуть зал заседаний служебным ходом. Однако оттуда уже появился Бродов. Вот ведь быстрый, хороняка, с несколькими городовыми. И Немитову пришлось уходить через выход для обвиняемого вместе со мной, Пьером и Марией Михайловной. Вслед за нами поспешили и помощники судьи. Носатая, но симпатичная девица и занудного вида парень с черными волосами. В коридоре была давка. Кто-то кричал, кто-то ругался, кто-то работал локтями. И я совершенно не понимал, что тут вообще происходит. А это порядком бесило. Впрочем, не меня одного. «Да что же такое? Что же такое?» – возмущался Пьер, пытаясь прикрыть нас с Малой своим тщедушным телом. «Я же прикрывал проректора, которая и вовсе растерялась, нервно озираясь и пытаясь не остаться в этой толпе, охранять судью и его помощников». Прозвучавший призыв заставил всех охранников судебного приказа стянуться к нам, пробившись сквозь толпу. И это был наш с Марией Михайловной и Пьером шанс выбраться, без оторванных пуговиц, а то и еще чего-нибудь посерьезнее. Отходим к главному выходу. Живее. Звучали приказы охранникам судебного приказа, взявшим в кольцо Немитова и помощников. но зацепило, как я и рассчитывал, и меня с проректором и стряпчим, будто утлую лодочку, нас подхватил и понес на выход поток судейской охраны. И там, на ступенях крыльца, со всех сторон к нам бросились осведомители, дожидавшиеся конца суда, а еще городовые, которых оказалось как-то слишком много. «Остановитесь! Вы посягаете на безопасность царского судьи! Остановитесь!» — закричал один из охранников судебного приказа. Десяток его подчиненных вытащили пистолеты, ощетинившись оружием. Но осведомители продолжали напирать, а за их спинами подступали полицейские во главе с Бродовым. А потом откуда-то со стороны донесся знакомый голос: «А ну стоять, ять, стоять, отошли от судьи!» — кричал однозначно Виктор Леонидович. «Стоять, или мы откроем огонь на поражение!» А это уже Константин. «Приехали все-таки!» Зря я не верил. Услышав крики со спины, полицейские Бродова начали оглядываться и хвататься за оружие. А потом раздалась очередь, и воздух над толпой у входа прорезали свистящие пули. «Назад, ять, 3-10 шагов от судьи!» — ревел наш знакомый урядник, лишь недавно вставший с больничной койки. Осведомители, конечно же, кинулись прочь. Паника – это страшная штука, а еще страшнее паника на лестнице. Наша-то группа, окруженная охранниками судебного приказа, стояла наверху, а вот бежать люди предпочли вниз по лестнице. Несколько человек, само собой, столкнулись, еще несколько упали. Ну а остальная толпа хлынула вниз, сметая вставших на пути городовых. «А ты куда, Бродов?» «Назад!» — снова голос Кости, и новая очередь, теперь уже по колоннам судебного приказа. «Отошли назад, живо!» В сторону судебного приказа бежало несколько армейских патрулей. К крыльцу подкатывали машины тайного приказа. Ревели сирены карет скорой помощи, спешащих к месту событий, откуда только взялись. Городовые, которых я насчитал почти четыре десятка, отошли к подножию лестницы, но отступать и не думали. Сбились группой, к которой присоединились Бродов и Михеев, вытащили пистолеты и застыли напротив полутора десятка костяных бойцов. И я бы сказал, что ситуация складывается не в нашу пользу. Вот только люди Кости приехали к суду в таком виде, будто на границу с тьмой собрались. У всех броня, автоматическое оружие и сумки, явно набитые боезапасом. А тут еще судья Немитов вдруг обернулся к старшему среди охранников судебного приказа. «Это же особый отдел расследований темного и полицейского приказов?» «Да, да, господин судья», — отозвался охранник. «Помогите им, срочно». Прямой приказ игнорировать было нельзя, хоть он, видимо, и не понравился бойцам. И вся толпа охранников, рванув вниз, заняла позицию у подножия почти пустой лестницы. Наверху оставался только судья, двое его помощников, а еще я, Малый и Пьер. На ступенях посреди лестницы стонало несколько человек. Кто упал и поломался, по кому протоптались. Ну а внизу сгрудились вооруженные люди в форме, готовые вцепиться друг другу в глотки. И они, наверное, вцепились бы, но тут из остановившейся неподалеку машины выбрался знакомый мне Андрей Сергеевич. Тот самый следователь из тайного приказа, который опрашивал меня после убийства соседа и второго нападения на Покровскую. С пару секунд он смотрел на служивых, замерших с двух сторон, а потом как заревел: «Ну и что вы устроили, а на каторгу захотели, что за выступление убрали оружие?» Заметив, что никто на его слова не реагирует, Андрей Сергеевич сам потянулся к пистолету, а из машины, которую он покинул, начали шустро выгружаться ратники в тяжелой броне. Все, кроме охраны судебного приказа, убрали оружие. «Немедленно. Я больше повторять не буду. Стволы в землю», — громко сообщил Андрей Сергеевич. Костя покосился на тайников, а потом мотнул головой сверху вниз, давая знак своим подчиненным. И, первым поставив автомат на предохранитель, закинул на плечо. А за ним повторили и сотрудники его отдела. «Бродов, еж тебя за ногу, тебе отдельное приглашение нужно?» — удивился Андрей Сергеевич, заметив, что голова полицейского приказа не спешит выполнить указание. «А я тебе говорил, что он засранец», — донесся до меня голос Виктора Леонидовича. «Разберемся», — рявкнул Андрей Сергеевич, доставая пистолет и наводя его на Бродова. «Что непонятного в моем приказе, господин голова?» Бродов что-то ответил, скривив рожу, но сразу же вставил свои 5 копеек. И Константин: «Жаль, правда, что мне было слышно только урывками». Тем более, и Андрей Сергеевич стал говорить тише, увидев, что подчиненные Бродова все-таки убрали оружие. «Надо подойти, узнать что», — дернулась вниз Мария Михайловна, но прежде чем ее успели остановить я или Пьер, это сделал судья. Думаю, не стоит вам спускаться, никому. Они сейчас сами разберутся, а вам, Мария Михайловна, и так ваши друзья все в деталях расскажут. Вы меня знаете, удивилась малая, тут же вспомнив о приличиях и поправив сбившуюся на бок юбку. Да кто не знает про ректора Васильков, который аж трем приказом помогает дела закрывать. Было понятно, что судья улыбнулся, хоть маска и скрывала его лицо, а ситуация тем временем подползала к развязке. Полицейские по-прежнему стояли плотной группой, но выглядели уже не так грозно. Тем более, из судебного приказа подтянулись еще охранники, а к тайному приказу присоединились патрули военных, и потихоньку кипевшее внизу напряжение начало спадать. Из двух карет неотложной помощи выбежали санитары и лекари, кинувшись на лестницу. Когда их остановили охранники, перекрывшие проход к ступенькам, судья громко крикнул: «Пустите, пожалуйста, тут раненые, пропускайте лекаря и санитаров». Снова нахлынули уцелевшие осведомители, начав щелкать камерами и как будто специально мешать лекарям. Обродов и его подчиненные ретировались. Причем я даже не заметил, когда и как. Если честно, мне тоже очень хотелось куда-нибудь спрятаться, а то опять попаду в СМИ, и, не дай бог, мама прочтет. Однако прятаться наверху лестницы было негде. Даже за чужими спинами не вышло бы. Я был среди стоявших здесь самым высоким. Вскоре наверх стала подниматься охрана судебного приказа, а с ними Константин и Андрей Сергеевич. Завидев их, судья вышел вперед и спросил так, будто не спрашивает, а утверждает: «Судари, вы ко мне, полагаю». А я подумал, что это странно. Немитов ведь не мог знать, к кому они. Да и Константин вроде изначально ехал сюда меня арестовывать, а не по другим вопросам. «У меня судебный запрос», — сообщил Андрей Сергеевич. «Вы уж простите, но срочный». Он покосился на Константина, а тот, пожав плечами, показал свою папку. «Не прощу, у меня тоже срочный. Судари, рассмотрение запросов проводится во второй половине дня». Выступила вперед помощница судьи, но Немитов придержал ее за плечо. «Давайте ваши запросы», — благодушно предложил он. «Дмитрий, я знаю, печать у вас с собой, но разве так можно, Василий Никонович, в неурочное время?» — удивился второй помощник судьи. «Так вы хоть ознакомьтесь», — не понял Андрей Сергеевич. «Положено же». «Да», — Немитов открыл папку с запросом тайного приказа, не глядя, пошуршал пару секунд листами и сообщил: «Одобрено. Дмитрий, печать». «Ладно», — удивленный помощник залез под мантию и протянул искомое. «Но, Василий Никонович, надо же по форме. Дима, ты хороший парень». Судья достал из-под своей мантии ручку и расписался, используя перила крыльца в качестве стола. «Но мой тебе совет, будь с делами проще, а с людьми мягче». «Василий Никонович, вы так говорите странно», — растерялась помощница судьи. «Не странно, а напутственно». Немитов спрятал ручку, взял печать и начал ставить ее на документы обоих приказов. «И вообще, меня здесь во второй половине дня уже не будет». «А как же», — удивленно проговорил второй помощник. «Кажется, Дмитрий, рабочий же день». «Ну да, держи печать, рабочий». Немитов отдал коробочку с печатью, разделил листы на две части, одну протянул Константину, а другую Андрею Сергеевичу. «У вас, а у меня, нет». «Немитов Василий Никонович». Рядом с судьей остановился мрачный мужчина средних лет, который своим внезапным появлением заставил нас всех слегка вздрогнуть. «Нервный все-таки день, это я». Судья сразу же развернулся к нему, засияв, как начищенный пятак. Мужчина не спеша извлек из подмышки кожаную папку, расстегнул молнию и, достав какие-то документы, протянул Немитову. «Приказ о переводе, ваше заявление на подпись, приказ о зачислении вашего сына, договор аренды дома на полгода, билеты на вашу семью, на поезд, что надо будет заполнить и куда направить, знаете». «Знаю», — радостно закивал судья. «Ну вот и отлично», — покивал мужчина. «Примите ролик на телефоне. Там обещанное зрелище с огнем, бумагой и песком. Почему мне кажется, что тут какие-то мутные дела творятся?» — возмутился Андрей Сергеевич. «Хорошие дела творятся», — буркнул мужчина, посмотрев на тайника. «Вы, кстати, судебное разрешение получили, господин Филин?» «Да», — ответил тот, подозрительно прищурившись. «Ну и идите», — посоветовал мужчина. «И я пойду. Всего хорошего». Андрей Сергеевич открыл было рот, но Немитов глянул на него и предупреждающе покачал головой. «В самом деле, Филин, это не наше с вами дело», — положив Андрею Сергеевичу руку на плечо, добавил Константин. «Благодарю за разрешение, Василий Никонович. пожалуйста», – отозвался судья и, подобрав полы мантии, легкой походкой удалился в здание судебного приказа. Следом за ним устремились и двое помощников, а я успел услышать, как девушка воскликнула в дверях: «Василий Никонович!» Но продолжение уже не расслышал. Оно осталось скрыто за массивными дверями суда. «Чертовщина какая-то!» – пробормотал Андрей Сергеевич и указал вниз. Тот мордоворот, который к судье приходил, на ровном месте исчез. «В смысле, исчез?» – удивился Костя. «Ну вот так, спустился по лестнице, зашел за моего ратника и пропал, как будто там дверь», – пояснил Андрей Сергеевич. «Гляньте, нет его, да он просто в невидимость ушел», – подала голос малая. «Его след вон в тот переулок ведет». Андрей Сергеевич покосился на Марию Михайловну с большим уважением. «Тогда пойду проверю, что там в переулке», – решил он и заспешил вниз с энтузиазмом мальчишки, бегущего навстречу приключениям. «Ничего не найдет», – хмыкнул Константин. «Почти уверен». «Я почему-то тоже в этом уверен», – согласился с ним Пьер. «Мария Михайловна, скажите, я вам еще нужен?» «Нет, Пьер, вы свободны. Спасибо за вашу помощь, мы ее очень ценим». Я тоже поблагодарил стряпчиво, прежде чем старик ушел к своему ретро-автомобилю. А потом Костя кивнул на своих людей. «Ну что, поехали?» Весело предложил он и помахал документами. «Вечером обещаю развлечение. Устроим штурм одного очень интересного особняка. А мы тебе зачем? А главное, зачем нам эти сомнительные развлечения?» Удивилась малая. «Ты лучше, будь добр, нас в училище подвези». «Как это зачем?» Костя весело посмотрел на нас. «Ты мне нужна, чтобы сказать, в каком переулке, закоулочке или коридорчике искать темного. А без Феди я тебя вообще брать на задание боюсь». «Кость, ну только оправдали его», — нахмурилась Мария Михайловна, указав на меня взглядом. «Вот и отлично. Значит, может еще кого-нибудь с чистым сердцем пристрелить», — кивнул Константин. «Плохая шутка, злая, Кость, фу». Засопев и привстав на цыпочки, ткнула ему пальчиком в грудь малая. «Мне бы тоже в училище заехать», — признался я, — «хоть оденусь во что попроще перед штурмом. Ну и оружие я в кабинете Марии Михайловны оставил, не в суд же было с ним идти». «Ладно, заедем», — отмахнулся Костя, — «а по пути введу вас в курс дела. Ты нас лучше покорми по дороге», — не растерялась малая, — «а уж потом в курс дела вводи». «Да что с тобой сегодня, Маш?» — удивился Константин. «Все не по тебе. Да ты хоть понимаешь, как я за Федьку волновалась?» Госпожа проректор снова опасно запыхтела, готовясь метать молнии из глаз. «Я со вчерашнего вечера есть не могу, а ты со своим штурмом, блин, я злая и голодная. Ой-ой-ой». Костя шутливо прикрылся ценными документами. «Вези меня есть, Костя, или я тебя и твоих людей по пути без соли съем». Малая по-прежнему наступала на него, но уже улыбалась. А я, наконец, смог расслабиться и тоже улыбнулся. Пусть над городом и тянулись мрачные серые тучи, но все-таки жизнь понемногу налаживалась. Да и Костины слова про штурм звучали многообещающе. «Похоже, у меня появился шанс вызволить Софию. Том 2. Эпилог. В общем, все началось с твоих объяснений про полусотника», — признался Константин. «Ну, когда ты мне сказал, где именно надо тщательнее копнуть. Да Федор вообще молодец». Подошедший Виктор Леонидович протянул мне руку. «Ваше благородие, я хотел бы поблагодарить вас за спасение жизни». «Да я там как бы не один спасал, Виктор Леонидович», — смутился я, пожав протянутую ладонь. «Но тебе единственному я еще спасибо не сказал, Федор. Спасибо и от меня, и от жены». Урядник говорил это так серьезно, что я не удержался и улыбнулся. «Виктор Леонидович, если вдруг случится, сделаю так еще раз, но лучше, чтобы не случилось». «Вот это верно, согласен», — кивнул урядник. «Ведь, ну чего ты влез-то?» — возмутился Костя. «Я тут о планах, по делу». «Так и я это, по делу. Предлагаю Марию Михайловну и Федора в броники обрядить». Сразу же нашелся урядник. «Ну пошли тогда», — вздохнул Константин. «И что вы решили-то? Я уже забыла, что тебе Федя тогда предложил», — напомнила Мария Михайловна. «Федя сказал, что надо искать по самым обычным контактам, и что такие чины, как полусотник, всегда на виду. Ну мы и стали искать, пока военных опросили, пока те согласились отвечать. Времени, конечно, много потеряли, но нашли», — радостно поведал Костя. «По приезду в Покровск, военные расположились в казармах бывшего городского гарнизона, а там рукой подать до поместья наших родовитых». «Подожди, а что родовитым понадобилось от военных?» — прищурилась Мария Михайловна. «Да как нашествие это началось, так наши благородные взяли за правило военных чинов привечать», — пояснил Виктор Леонидович. «По мне, так чушь несусветная, но вот, военным это все, как кость в горле», — кивнул Костя. «Но отказываться как-то неудобно. Вот они и выделили несколько высоких чинов, кто с этикетом знаком, и с чьим званием не зазорно на приемы ходить. Этот полусотник в общей сложности на десятке приемов отметился. Мы предложили военным проверить его товарищей по несчастью. Так вот, куколками оказались все, кроме одного. Шестеро полусотников, пятеро сотников, два тысячника и один голова. А во, оценил я. Военные были в ярости», усмехнулся Виктор Леонидович. «А да, рвали и метали», Костя тоже растянул губы в улыбке. «Такую головомойку своим устроили, прямо не сходя с места. Но это все так, а мы вот задумались, а где им сердца-то подсадили? Там, где не было того, который не стал куколкой», включил логику я, «и мы так подумали. Но, оказалось, он был на каждом из тех же приемов», пояснил Костя. «Выяснилось, что все проще. Он уже двусердый, просто непробужденный, и он даже припомнил, где у него случилась странная, как ему показалось, встреча. Но тут пришлось, к сожалению, дополнительно проверять, ибо нормальный сотник на приемах трезвым не появляется», наставительно добавил урядник. «И как, нашли нужное место?» Не удержавшись от улыбки, уточнила Мария Михайловна. «Сопоставили все сведения», пояснил Костя. «Ребята опрашивали сослуживцев всех куколок, искали зацепки. По всему выходило, что изменения, совсем незначительные, никто без наших вопросов и не заметил бы, в поведении всех чинов, ходивших на эти приемы, начались после посещения градоначальника». «Что?» – не поверила Мария Михайловна. «Быть того не может». «Не-не, градоначальник оказался ни при чем», – успокоил ее Костя. «Мы сумели выяснить, когда и с кем все военные в какой-то момент оказались не на виду. И получилось, что единственный момент, когда их можно было сделать куколками, разговор с известным купцом Лисьевым. Это тот, который торговыми рядами по городу владеет», – уточнила Мария Михайловна. «Да, похоже, он», – кивнул Костя. «А ему-то это зачем?» – поинтересовался я. «Деньги и власть», – ответил Костя. «Две попытки стать градоначальником», – добавил урядник. «А еще он хотел купить немаленький участок земли под городом, но не вышло. И там ничего не вышло», – подтвердил Константин. «Градоначальником ему стать не дали, и народ не проголосовал, и рода не приняли. Во-первых, он вообще не двусердый, в отличие от нынешнего, а потому к благородному сословию не принадлежит. А во-вторых, слухи про него давно ходили не самые хорошие, и слухи эти в газетах тогда раздули. А землю ему отказались продавать по неизвестным причинам», заметил урядник, заводя нас в оружейную комнату их отдела. Константин с подчиненными обосновался на первом этаже жилого дома. Квартиры внутри были объединены в одно помещение, и получилось неплохое полицейское отделение. Правда, занимавшееся очень особыми расследованиями. Оружейная располагалась в бронированной комнате, в дальнем конце отделения, так что идти пришлось долго. Пока Виктор Леонидович подбирал на меня и малую бронежилеты, Константин продолжил рассказ. «Тут вообще с землей история странная», — пояснил он. «Какое-то двойное владение на нее существует. Мы так и не разобрались, в чем соль. Соль в том, что род, который владел и городом, и окрестностями, после отмены крепостничества передал почти все свои земли в общинное пользование», пояснила Мария Михайловна. «Но это тот случай, когда владение двойное. Роду до сих пор за пользование землями платит какие-то деньги. Небольшие, но платит. У нас васильки тоже на двойном договоре». «А, надо же, не знал», — удивился Костя. «Я тоже», — подтвердил урядник. «Короче, суть в том, что Лисьеву обломали все его планы. Он расстроился, попытался через градоначальника как-то вопросы решить. Не получилось. Тогда он вроде бы успокоился, занялся благотворительностью, два приюта в городе содержал, гимназиям помогал. Ему, правда, люди все равно не очень верили. Он мутный. Зато никто не удивился, когда он обещал всем военным, кто был на приеме, выписать крупные чеки для их подразделений. И выписал», — уточнила Мария Михайловна. «Выписал», — кивнул Костя. «А заодно, пока с глазу на глаз выписывал, сделал их куколками». «А почему вы решили, что он темный?» — уточнил я. «А он не темный», — ответил Константин. «Темный – это паук. Он плетет паутину, затягивая в нее все новых и новых жертв. Он кукловод, который собирает свою армию. Но чтобы это делать быстро и без препон, он находит себе союзников. только с тьмой даже душегубцы боятся связываться», — добавил урядник. «А вот Лисьев, похоже, не испугался», — согласился Константин, оглядел наряженную в броню Марию Михайловну и удовлетворенно кивнул. «Сойдет, Федь, тебе какой?» Я быстро перечислил размер и вскоре получил почти такую же броню, как у нас на заставе, разве что поновее, да и самую малость получше. Мы за Лисьевым слежку сообразили, пасли его все это время, подошел к финальной части рассказа Костя. И чем дальше, тем больше получали подтверждений, что он работает с темным. Например, ему принадлежит особняк одного давно угасшего рода. И, по слухам, в этом особняке есть немалых размеров подземелье. Так вот, раньше Лисьев к этому особняку интереса не проявлял, а в последнее время туда грузы широкой рекой текут. Товар завозит груженными машинами, а вывозит обратно разве что пару ящиков, для виду. И никто не заметил, удивилась Мария Михайловна. А никто и не знает, что грузы идут под землю, пояснил Виктор Леонидович. Там парк такой вокруг усадьбы, что не парк, а целый лес. А на землях особняка еще и склады есть, которые Лисьев часто использовал. Костя снова взял рассказ в свои руки. Никому и в голову не приходило проверять, на склады идут привозимые товары или в подземелье. «Стойте, я поняла», — догадалась малая. «Вы сейчас про усадьбу Белокожевых? Это их род прокладывал канализацию в позапрошлом веке». «Точно, Белокожевы». Урядник хлопнул себя по лбу. «Вот как этот род назывался». «Да уже не важно», — отмахнулся Костя. «Важно», — не согласилась Мария Михайловна. «Там подвалы, по слухам, соединялись со старой канализацией. Говорят, они под всем городом тянуться могут, только под старым Кремлем», — покачал головой Костя. «Этот вопрос мы выяснили. В прошлом веке все проходы из новой городской канализации к старой надежно засыпали, но та часть, что под сгоревшим Кремлем, вот она осталась. Честно говоря, историю Покровска на Карамысе я знал от слова никак, поэтому задал вполне резонный вопрос. А что за история про Кремль? Мутная она», — пояснил Виктор Леонидович. «Но если коротко, был, значит, в Покровске старый Кремль. Там раньше и городской совет заседал, и усадьба градоначальника была на территории. Там же и владевший землей род жил. Много там всего было. Но в начале прошлого века случилась какая-то свара между родами. Ну как оно обычно и бывает. В общем, этот Кремль спалили дотла. Да так, что один только каменистый пустырь остался. И старый город тоже спалили», — кивнул Костя. «Это упоминается в истории, один из тех случаев, из-за которых царь Петр запретил родовые войны. Южная Заметня, кажется». «А, понял. Выходит, это про Покровск, что ли?» «Вот уж не думал», — удивился я. «В учебниках истории об этом подробно не писали», — пояснил урядник. «А нам в школе, кто тут учился, про родной город много рассказывали. Под пустырем на месте Кремля, да и вокруг него, действительно хватает подземелий», — продолжил Костя. «Но нам в них и надо. Если где-то можно спрятать гнездо, то точно там, больше негде. Там наверняка отродья и растят, и если из особняка Лисьевых есть выход туда, тогда неудивительно, что все это у нас под носом происходило. И вы решили особняк захватить?» — усмехнулась малая. «А сил-то хватит? Если бы речь шла о каком-то роде, я бы 10 раз подумал», — признался Костя. «Но тут-то речь о купце. Ратников у него нет, нормального вооружения тоже. Если знать, откуда Лисьев вышел, то сразу понятно, что мы почти не рискуем. Наемники у него имеются, конечно, но, в основном, всякий сброд. Каторжане бывшие и местные преступники, а они народ не особо смелый. Да захватим мы этот особняк, не беспокойтесь», — подтвердил урядник. «Начнем давить, и все лихие людишки разбегутся. А там, поди, и след с помощью Марь Михайловны обнаружим. Ну, если Лисьев поставляет темному материал и припасы, тогда, конечно, след будет», — согласилась Мария Михайловна. «Вы для этого за судебным разрешением обратились?» «В точку. Я подумал, либо Федю вытащим, либо разрешение возьмем. Ну если вдруг Федьку и так оправдают», — Костя улыбнулся, — «а то и оба дела сразу провернем. Думали, разрешение получим завтра-послезавтра, а оказалось, вот как. Я уже с ребятами поговорил, все согласны, что тянуть с захватом не стоит. Каждый день только лишние опасности», — кивнул урядник. «И раз сегодня получили разрешение, то сегодня и захватим». Костя вывел нас из оружейной и закрыл дверь. «Федя, я бы тебе автомат дал, но сам понимаешь, я и с пушком справлюсь», — успокоил я его. «О, для твоего пушка еще патроны есть», — сообщил урядник. «С артефактными пулями, вообще убойные. слона разорвут. Пошли, выезжаем через полчаса», — предупредил Костя. «Машины будут во дворе». Он пошел куда-то вглубь отдела, а Виктор Леонидович повел нас в свой кабинет, предложив чаю. «Располагайтесь, Мария Михайловна, Федор, сейчас все сделаю». «Виктор Леонидович, вы как себя чувствуете?» — поинтересовалась малая, располагаясь за столом для совещаний. «Как ваши раны? Зажили, с Божьей и вашей помощью», — отозвался урядник. «Чешутся, правда, ну и ноют чутко, но это нормально. Может, вам на этот захват-то не ездить? Поберечь себя?» — нахмурилась малая. «Да все в порядке, Мария Михайловна, не в первый раз», — успокоил ее урядник. «Раны-то что? Ерунда. Главное, я живой, а дырки лекари заделали. Хотя пришлось полежать, конечно. Федор, пока посмотри на моем столе. Там старый чертеж этой усадьбы. Чтобы, значит, расположение комнат-то знать, я нашел план и перетащил его за стол, где сидела Мария Михайловна. Ага, нашел. Изучайте. Усадьба была, ну, усадьбой. Я в них не разбирался. Да и память Андрея подсказывала, что у подобных зданий есть базовый недостаток. Они все до отвращения уникальны. Если штурмовать, то заранее не отрепетируешь, что и как делать. И расположение помещений может быть такое, что будешь неделями ходить и орать. Люди, пока выход не найдешь. Та же память Андрея подкидывала отрывок из фильма, где один из героев заблудился и возмущенно спрашивал: «Ну кто так строит? Кто так строит?» Но там-то был огромный научно-исследовательский институт, хоть и выдуманный. А тут речь шла об усадьбе, что еще хуже. Взглянув на чертеж, я понял. Память Андрея прямо по делу издевалась. Здание было действительно огромным. В центральной части три этажа, а еще ведь два пятиэтажных крыла, и внутренняя планировка до ужаса напоминала лабиринт. Комнаты, залы, коридоры, закутки. Даже не представляю, какой численностью обладал этот род белокожевых, чтобы обжить такие хоромы и не аукаться в них. «У них было 100 человек в роду», будто угадав мои мысли, сообщила Мария Михайловна. «Четыре ветви, дальняя родня. Вот и построили такое, чтобы вмещало всех, когда собирались на торжества. А, кроме того, прислуга, дружина». «Я понял, мы там заблудимся, да так и умрем, не найдя выход», — резюмировал я. «Да не, главное, несущие стены запомнить». Появился у меня за плечом урядник с тремя кружками чая, а остальные — деревянные перегородки. «Я в броне да под усилением пройду и не замечу. Виктор Леонидович, вы бы не торопились с собой стены пробивать», — посоветовала Мария Михайловна, принимая у него из рук кружку. «Я не лекарь, конечно, но мне кажется, что вам пока рановато». «Может, и да. Ну так со мной Степка пойдет», — сообщил урядник. «Он тоже сквозь деревянные стены в броне, как медведь, ломится. А пробиваться мы будем с левого крыла. Там охраны меньше. И там же, по слухам, вход в подвал. Он-то нам и нужен. Неплохо бы самого этого лисьего за жабры взять. Но, боюсь, на все сразу у нас людей не хватит. А помощь запросить?» — удивилась Мария Михайловна. «А кого в помощь-то?» Посмурнел урядник. «Городовых, так это с Бродовым надо договариваться, а он в последнее время нос задирает. Да и поссорились мы с ним сегодня, конечно, а вого как, говно он, Бродов, не удержался я, мерзкое, вонючее, не поняла». Мария Михайловна посмотрела на меня. «Это когда ты успел о нем личное мнение составить, а вот пока сидел без вас в отдельной комнатушке. Он ко мне вместе с Михеевым захаживал», признался я, склонял с ним мирно договориться. Последний раз на силу выгнал его, упорный, подлец. «Да, и в самом деле, говно, а не человек», — оценил урядник. «А тайный приказ, тот же Андрей Сергеевич вроде неплохой», — вспомнила нового знакомого Мария Михайловна. «Филин-то, да у них своих дел хватает». Виктор Леонидович вздохнул, отхлебнув чая. «Там какие-то махинации вскрылись с городским имуществом, и они теперь сами на ушах стоят уже второй месяц. Да что же с городом-то происходит?» Возмутилась Мария Михайловна. «Казнократ на бандите и бандит на казнокраде. И не говорите, Мария Михайловна», — согласился урядник. «Совсем спасу нет. Еще и с темными некоторые, вон, снюхались. Ничему их, дубина головых, история не учит. История никого ничему не учит. Только наказывает за свое незнание», — блеснул я мудростями другого мира. «Это кто так умно сказал?» — заинтересовался урядник. «Не помню, но в памяти откуда-то засело», — пожал я плечами. Мы еще немного посидели, болтая ни о чем. Время клонилось к ночи. Благо, после суда Костя все-таки свозил нас в трактир перекусить, а потом и в училище. Там я перенес вещи обратно из кабинета малой к себе в комнату, переоделся и перекинулся парой слов с Васей, которую встретил на лестнице. Как выяснилось, весь город уже знал, чем дело в суде кончилось. А еще вся Русь видела разборки на крыльце судебного приказа. Напротив, оказывается, снимали прямой эфир для новостей пятой телевизионной волны, как тут на Руси каналы раньше назывались, по аналогии с радиоволнами. В общем, скандал набирал обороты. Вася созвонилась с отцом, и тот сказал, что звонили из Кремля высшим. Спрашивали, что у них там творится. Царю, видно, интересно стало. То, что Костю еще не вызвали на ковер, было чудом из чудес. А как все дела в училище уладили, поехали в отдел Константина. Я там до этого дня не был, а вот Мария Михайловна явно захаживала, и не один раз. Тут-то Константин и ввел нас в курс дела. А теперь у нас оставалось 10 минут, чтобы допить чай, посетить туалет и выдвигаться на захват усадьбы. Было ли мне страшно? Пожалуй, да. Но чувство страха было будто приглушено. То ли устал бояться, то ли эмоционально перегорел. Все-таки за последние 20 дней со мной столько всего случилось, что пиши я дневник, на пару томов точно хватило бы. Но я не жаловался ни себе, ни другим. Тут главное, перетерпеть и зубы не стереть в крошево. А дальше ждет меня хоть и опасная, но долгая и безбедная жизнь Двусердова. Поконим. Голос Кости вырвал меня из мыслей. Ну, с Богом, кивнул урядник. По нужде сходить не забудьте. Там негде будет. Наконец-то, проревел кто-то из подчиненных Кости в коридоре. Вперед. Поддержали его. Я улыбнулся и решительно встал, положив в карман патроны к пушку, подаренные урядником. Я обещал прибить темного, пора выполнять обещания.